Реал 23. Херсон. 16 августа. Задание оказалось несложным. Навестить КП разведбата на западе Херсона, выяснить потребности разведчиков и организовать ротацию. Поэтому Снежана сердилась на брата, давшего ей в сопровождение четверку своих волкодавов, личную охрану Шелеста. До командного пункта, расположенного в хитро замаскированном под курганом блиндаже, ее с группой доставили на БМП «Курганец» к 4 часам пополудни. Час ушел на разборки и требования командиров рот и подразделений по боевому обеспечению и процессу замены отвоевавших. Половина осталась в батальоне на свежих разведчиков, прошедших полигоны. Еще час Снежана выслушивала донесения разведчиков о зверствах украинских нацистов, мучивших и расстреливающих российских пленных и мирных граждан, пытавшихся сбежать из городов и поселков, занятых ВСУ. Особенно потрясла ее история расстрела жителей в Торецке, умирающих в подвалах от нехватки еды, воды и медикаментов. Собралась группа в составе 18 человек, в большинстве своем матери с детьми и старики. Выбрались днем из подвала пятиэтажки с белым флагом. Людей остановили засевшие в доме боевики, начали заталкивать обратно в подвал, а когда те стали сопротивляться, расстреляли всех до единого. Не пожалели и годовалых девочек. Снежана многое повидала на фронте и в тылу врага, будучи разведчицей и участвуя в работе русского подполья, но этот случай ее заледенил до состояния ступора, и настроение надолго скатилось в глухую ненависть к нелюдям, испытывающим удовольствие от убийств. В 6 часов вечера ее покормили в подземном кафе на окраине деревни, и какое-то время она пребывала одна, вспоминая мужа и представляя его лицо, когда он говорил «Я не палач». Неизвестно, изменил ли Тарас свое мнение или нет, но по сообщению от Шелеста она знала, что Лобов принял участие в работе нового «Бесогона», то есть новейшего электрического вертолета К-92 со смешной приставкой «Excel», и не отказался от ликвидации наемного сброда убийц «Chosen Company», присоединившегося к 59-й мотострелковой бригаде ВСУ. Это не радовало. Однако, с другой стороны, убийцы и палачи не должны были продолжать свою жуткую охоту на людей, и смерть их являлась благом для мирного населения Украины. Гул артиллерии отдалился к западу, российская группа армий «Юг» продолжала наступать, и Снежана решила проветрить голову после всех переговоров и неприятных сюрпризов. Ее отговаривали, так как украинские беспилотники продолжали изредка летать над полуразрушенным Херсоном. А ближе к его западной окраине, всего в 5-6 километрах, высился терекон давно не работавшей шахты, и охранникам показалось небезопасным гулять на природе, когда солнце еще не зашло. Они даже показали в штабе на интерактивной карте района точки, где могли прятаться диверсанты. Одной из них и был терекон. Но Снежана заявила, что она не собирается гулять долго, район занят российскими войсками, и охранникам пришлось подчиниться. Для прогулки она выбрала берег речушки, впадающей к востоку в Днепр, название которой не знала. Солнце клонилось к зубчатой линии горизонта, раздуваясь в оранжевый шар. Дневная жара чуть спала, но было еще жарко, почти по 30 градусов. И Снежана, мечтая искупаться в реке, откинула шлем, стараясь шагать по траве в тени уцелевших деревьев. Парни из спецгруппы Шелеста хорошо знали свое дело и не мешали. Один тенью скользил впереди, второй — сзади, и двое с двух сторон, зорко поглядывая на небо и не снимая шлемы, несмотря на зной. Небо над городом и его окрестностями просматривали локаторы ПВО, операторы которых докладывали о появлении птичек по оперативной связи. На лесок, овраги, берег речушки снизошла военная тишина. Снежана, наконец, расслабилась. «Какая благодать!» — проговорила она, останавливаясь на взгорочке, с которого виднелись поля и перелески, дома окраины Херсона. Отсюда был виден и Терекон, и руины шахтного поселка. Но женщина в ту сторону не смотрела. «Птиц не слышно», — добавила она, внезапно огорчившись. «Так по всей линии фронта», — отозвался шагавший слева лейтенант Поляков, держа руку на цевье автомата АК-12. «Птицы и звери бегут от войны. А сколько погибло, не сосчитать». «Это вы еще не видели Свиблова», — сказал шагавший справа сержант Мозгалев. В руках он нес рэп-ружье «Слепота», прозванный бойцами «Дронобоем». Такими ружьями, имеющими футуристический дизайн, начали снабжать все штурмовые бригады и транспортные средства, что заметно снизило активность украинских БПЛА и потери личного состава русской армии. «Где это?» — рассеянно спросила Снежанна. «Свиблова». «Под Краматорском. Я там работал недавно. Укропы сбросили какую-то химию, и весь лес там был завален трупами ворон. Наверное, села стая». «До того в тех местах и укропы своих хоронили. Могилы даже не все засыпали. А химию зачем бросали? На кого?» «На штурмроту, она как раз подошла. 12 человек попали в госпиталь с поражением дыхательных путей». «Сволочи!» — буркнул Поляков. «Это точно!» — согласился Мозгалев равнодушно. Снежана среди куртин полыни заметила кустик цветущей голубени, шагнула к нему. Внезапно с неба прилетел тонкий, едва слышимый комариный звон. Что-то сверкнуло слева от реки в направлении на Терекон. Опытный Поляков с отчаянным криком «Дрон!» прыгнул к ней, добавив в прыжке «Ложись!» Среагировали остальные бойцы, вскидывая оружие к небу. Сержант Мозгалев начал стрелять из дронобоя, естественно, бесшумно, выискивая в знойном мареве черный крестик. Снежана удивленно вскинула голову, увлеченная воспоминаниями юности, вместо того, чтобы последовать призыву лейтенанта, и, по сути, подставилась под удар. Но это был не FPV-дрон, а наводчик, зависший над речкой на высоте 200 метров. С жутким чмокающим звуком пуля калибра 12,7 мм ударила в висок женщины, пронзая голову насквозь. Из другого виска вырвался сгусток крови и осколки кости. Снежану отшвырнуло в сторону, и она упала в метре от Полякова, не успевшего подхватить ее на руки. Лейтенант сорвал с головы шлем, рухнул на колени, глядя на рану женщины огромными, залитыми чернотой глазами. В лице ни кровинки. «Есть, гаденыш!» — крикнул сержант. В полусотни метров от них упал в кусты вражеский беспилотник. Поляков перевел невидящий взгляд на него, потом вдруг выхватил из захвата пистолет и выстрелил себе в висок.